В этой аудиокниге собраны тексты Брюсова разных лет, его наиболее известный поэтический сборник «Терция Вигилия», который, впрочем, мы сильно сократили, только первые его 5 разделов включив и финальные лирические поэмы. Повесть «Последние страницы из дневника женщины», вызвавшая, пожалуй, наиболее громкий шум из всей его прозы, ну, не считая романа «Огненный ангел», но он чересчур объемен, чтобы начитывать его вслух. Ну и, понятное дело, лучшая, как мне представляется, его поэма «Египетские ночи», которая представляет собой такую частичную стилизацию, частично довольно храброе домысливание пушкинской поэмы «Незавершенной». Брюсов традиционно оценивается, не скажу пренебрежительно, но с некоторой иронической дистанцией. Как говорила о нем Ахматова, он знал секреты, но он не знал тайны. А у каждого поэта, крупного по-настоящему, означающего веху в литературе, бывает такая своя генеральная репетиция, как, скажем, там Светлов у Акуджавы, как Саша Черный у Маяковского. Мне представляется, что такой генеральной репетицией Гумилева, поэта чрезвычайно значительного и не успевшего полностью развиться, был Брюсов. А Брюсов сделал колоссально много. А тут и проза, и переводы. Лучший, на мой взгляд, перевод «Энеиды», сохранивший всю вергилиевскую божественную корявость. Легендарный сборник «Все напевы», где предприняты попытки стилизации под самые разные поэтические стили, начиная с древней аборигенской песни и кончая сестиной, самым сложным, вероятно, видом поэзии, формой поэзии. Ну и, понятное дело, собственно, лирические стихи. Не случайно же Блок, в конце концов, прочитав «Терция Вигилия», «Третью стражу», ставил Брюсова выше всех современников и говорил, что он недостоин даже чести работать с ним в одном издании, с Брюсовым. А настолько выше себя он его ставил, что было, конечно, понятным юношеским заблуждением, но все-таки это уважение неотменимо. Наверное, не совсем пора Цветаева, назвавшая Брюсова только героем труда. Другое дело, что, собственно, тема лирики Брюсова или тема его прозы, тоже главная тема, она не принадлежит к числу широко обсуждаемых. Поэтому Брюсов и считается таким, что ли, вечным стилизатором, основателем движения символизма, главным из московских символистов старшего поколения, но не поэтом. А поэтом-то он был довольно большим, и поэтом одной, только не слишком приличной темы, поэтом садомазохизма. Что касается не только, конечно, эротического аспекта этого дела, поэзия Брюсова и проза его, она напряженно эротична, и этот эротический подтекст есть почти во всех его наиболее громких сочинениях, но дело даже не в эротике одной, дело вообще в природе власти, которая Брюсова довольно мучительно волновала. Проблемы женской психологии, проблема секса, в котором всегда есть что-то от убийства и беспрерывно появляется что-то от доминирования. А проблема Эроса и Танатоса, которая в это время с легкой руки Фрейда волнует всю мировую культуру, ведь модернизм – это именно не то, что это увлечение патологиями, нет. Модернизм – это, как Фрейд его объяснял, попытка все поставить под контроль сознания. И, наконец, действительно выплывают на свет из глубокой тьмы бессознательного такие вещи, о которых не принято было говорить. И вот этому посвящены главные тексты Брюсова – поэтики власти и поэтики подчинения. Прав совершенно Ходосевич, который в своем очерке о Брюсове, ну, очерке таком несколько высокомерном, как и весь «Некрополь», это воспоминание о том, как какие-то глупые, не до конца реализовавшиеся, наивные люди вокруг умного Ходосевича вращались и создавали для него выгодный фон. Но, тем не менее, в этом очерке в «Некрополе» довольно точно подмечено, что в брюсовской любви всегда эта тема пытки главная. Где же мы, на страстном ложе или на смертном колесе? Для него действительно мы, дрожа, творим обряд. Не очень важно, с кем творить этот обряд. Для него действительно женщина обезличена. И самый акт любви для него – это еще одна драма власти и подчинения, о чем, собственно, и написаны «Египетские ночи». Он вытащил эту тему из пушкинской поэмы, она там растворена в других. Но он на первое место вывел именно ее, вот эту тему близкого соседства, любви и пытки, любви и смерти. И, конечно, сам человек, одержимый жаждой власти и жаждой подчинения, он и сам точно так же жаждал рабски подчиняться, поэтому его роман с Ниной Петровской, самый шумный, наверное, самый известный роман и самый трагический роман Серебряного века, вызвал такое огромное количество комментариев, трактовок, подражаний, стал таким эталонным, знаковым, символистским романом. Там Ходосевич, который довольно иронически, вместе с тем с бесконечным состраданием описал эту историю, он намекал на разделение ролей. Брюсову положено было скрежетать, Белому напротив возноситься. В «Огненном ангеле», собственно, запечатлен весь этот треугольник. Но, невзирая на всю показуху и, в общем, всю литературность этого романа, и романа с Ниной, и романа «Огненный ангел», нельзя не отметить, что Брюсов оставил гениальный, замечательный свод текстов, посвященный Нине, и главное, ну, «Торце Вигилия» была до того, любовные стихи к Нине – это первая половина десятых, первая половина девятисотых, точнее. Ну и, конечно, потрясающий эпистолярный памятник – это их переписка с Ниной Петровской, которая точно так же полна и взаимного мучительства. И вот вы не поверите, но самой трогательной взаимной зависимостью, вот это потрясающее письмо, когда он с какой-то болезненной нежностью, странный, в общем, у человека столь опытного и столь сурового, вспоминает, как они в варшавской гостинице на тесной постели, упираясь коленками, проводили ночь, ну, что-то бесконечно детское и трогательное в этом есть. Брюсов, вот этот небожитель Брюсов, этот вождь литературных направлений, так дороживший чужим поклонением, с детской совершенно покорностью тогда отдавался этой страсти. И нужно заметить, что отношения его с Петровской были прежде всего глубоко человечными, поверх всей литературщины, которая, безусловно, там прочитывается. И именно вот этот трагизм есть и в «Третьей страже». Вот это чувство властелина мира, впоследствии у Гумилева это превратилось в образ конкистадора, и вместе с тем робкого, изумленного ребенка, который постоянно дивится чудесам Божьим. Вот у Брюсова эта грань постоянно присутствует, и именно в этом залог такой трогательности и все-таки человечности его поэзии. Что касается последних страниц из «Дневника женщины», там история, значит, довольно конкретная. Брюсов отрицал всякое сходство с ней, но совершенно несомненно, что дело Марии Тарновской некоторое влияние на него возымело. Мария Тарновская – классическая русская авантюристка Серебряного века, женщина, у которой был жених и два любовника, и любовников, впрочем, было, видимо, и больше. Сводя, стравливая их между собой, она подговорила одного из любовников убить мужа, жениха, который застраховал свою жизнь на довольно крупную сумму. Тарновская счастливо избежала ответственности, поскольку не был доказан сговор. Ну, в общем, она была действительно довольно шумной героиней светской хроники этого момента. В Италии вся эта драма развернулась. Любой желающий может обнаружить ее мрачное, тяжелое, все-таки очень красивое, но и совершенно роковое лицо. Оно есть на множестве изображений в сети. Любой может проследить перипетии этого процесса. Желтая светская хроника уделяла ее похождению большое внимание. А в 90-е годы, когда поднимались и заново перебирались все шумные истории Серебряного века, это тоже попало, естественно, под прицел бесчисленных репортеров. Интересно и то, что Брюсов одним из первых правда, весьма иронично, потому что я-то настаиваю на том, что эта повесть насмешливая, пародийная, весьма иронично отразил одну из главных любовных коллизий XX века, когда женщина, присытившись мужской любовью, находит утешение в любви однополой, да еще и в инцестозной связи с собственной сестрой. Вот этот совершенно издевательский финал последних страниц из «Дневника женщины», он отражает, конечно, тенденцию, от которой и Бунин в свое время сильно терпелся, когда женщина, присытившись миром мужчин, всегда жаждущих подчинения или жертвы, или мучений, пытаются успокоиться в женских объятиях. И этот финал, я не знаю, насколько серьезно сам Брюс к нему относился, но выглядит он, конечно, абсолютно пародийным. Надо, правда, заметить и то, что пародируется тут весьма популярный в то время образец повесть Зиновьева и Аннибал «33 урода», где тоже женщина, достаточно извращенная и изощренная, успокаивается в лесбийских объятиях. Нужно заметить, что брюсовская повесть при, в общем, сильном дефиците вкуса, она и не претендует на тонкий вкус, она скорее пародия. И вот эта пародия, она дает нам замечательно почувствовать терпкий аромат и серебряный век. Тут вам и претенциозный художник, который устраивает из сексуальной сцены целую драму, мистерию, там, декорирует комнату, курение, ткани, цитаты. Все вот это, безусловно, очень моветонно, но пряно и как-то, в общем, романтично, и воскрешает замечательную романтику серебряного века. Ну и, конечно, тут вам и стилизация под тогдашнюю прозу, типа Вербицкой, уже пародийную по определению. Серебряный век, по справедливому замечанию Олега Ковалова, замечательного киноведа, автора лучшего, наверное, фильма об этой эпохе «Остров мертвых», это действительно такая же пышная и такая же моветонная и такая же пошлая эпоха, как Бёклин. Да, пошлая. Эпоха, которая гораздо больше отражена в рекламе какого-нибудь мыла или папирос, нежели в стихах Блока. И Блок не чуждался этой пошлости романсовой, просто у него это все гораздо органичнее, чем у Брюсова. Но вот последние страницы из «Дневника женщины» – повесть, которая дает, пожалуй, наилучшее представление и о брюсовском характере, жестоком и насмешливом, и о нравах, в которых ему приходилось вариться и как-то реализовываться. Значит, что касается двух лирических поэм, которые мы включили, из «Баллады о Луне» выросли все готические стилизации Серебряного века, и в том числе наиболее удачные стилизации английских баллад, выполненные Ириной Адоевцевой, и ее замечательная поэма «Луна», вошедшая в книжку «Двор чудес», единственную ее русскую книжку до эмиграции, конечно, растет во многом из вот этой всей северной британской кельтской романтики в исполнении Брюсова. Что касается «Замкнутых», то это тоже принципиально важная поэма, поскольку из нее вырастает замятинская антиутопия «Мы». Вот этот город под стеклянным куполом, город, лишенный страстей, это то будущее, которое рисует для человечества Замятин. Другое дело, что Брюсов предсказывает там и другой вариант будущего. Вместо этого стерильно стеклянного, замкнутого, абсолютно цивилизованного и бесчеловечного мира, он рисует как раз новую орду, костры из книг. И это будущее представляется ему предпочтительным. Как это ни ужасно, человечество полностью хлебнуло этой альтернативой, и тут-то становится понятно, что вариант со стеклянным и замкнутым миром, с рациональным миром, это скорее утопия, чем наоборот. Потому что вот те орды и костры из книг, которые увидел XX век, они, вопреки брюсовским надеждам, вот этот конфликт культуры и цивилизации – они не вернули эти конфликты и человечеству никакой свежести. Наоборот, они принесли ощущение исчерпанности и чувство провальности самого проекта человеческой истории. После Второй мировой войны какая там свежесть восприятия? Что вы помилуете? Какое там обновление? Наоборот, сплошное раскаяние и желание никогда этого опыта не повторять. Так что Брюсов, пожалуй, несколько переоценил человечество. Он предполагал, что после нового варварства оно придет к новому возрождению. Пока, во всяком случае, мы ничего подобного не видим. Ну и, наконец, «Египетские ночи». Самый спорный проект Брюсова, который вызвал весьма язвительный ответ Маяковского, что «что против Пушкину иметь, его кулак навек закован в спокойную к обиде медь». Вот он ямбом подсюсюкнул редкий у него случай, Брюсова наказывая за это дерзновение. На самом деле, мне кажется, Маяк обиделся здесь прежде всего на то, что увидел в этом намек на собственную любовную историю. Вот эта царица, которая распоряжается поклонниками, развратная царица, пресыщенная наслаждениями, и юноша, который вздрагивал и быстро гас. Он увидел здесь печальное отражение собственной истории, а в Лиле увидел такую Клеопатру Серебряного века. Думаю, что здесь была нота личной обиды. Так мне, во всяком случае, представляется. Он, конечно, к Брюсову относился недурно в последние его годы и пришел поздравить с 50-летием, услышав в ответ грустное «спасибо, но не желаю вам такого юбилея». Но в 2014 Брюсов только начал эту работу, в 2016 он отреагировал весьма жестко. А отреагировал, наверное, не на то, что Брюсов дерзнул продолжать Пушкина, а на то, что ему в этом увиделся какой-то печальный прообраз собственной судьбы. Как это не печально? А Брюсов описал здесь, разумеется, пойдя отчасти против Пушкина, в любом случае вытащив из Пушкина только то, что ему самому было интересно, описал здесь вот эту самую роковую коллизию власти и подчинения, когда доминирующая, доминантная Клеопатра сама хочет почувствовать себя рабыней, оказывается, рабыней Антония, а скоро погибнет и Антоний. Любовь как торжество иерархии, любовь как царство подчинения, насилия, как царство, ломающее волю постоянно. Вот это брюсовская тема. И для него как бы здесь все три варианта любви, они и равно привлекательны, равно, что ли, сладострастны, и равно отвратительны. Это и мир, в котором мужчина тотально доминирует, мир мужского презрения к женщине, мир Флавия. Это и мир юноши-поэта, который благословляет каждый волос на божественном теле Клеопатры. Это, наконец, и мир скромного юноши, который вздрагивал и быстро гас, и по-настоящему влюбился, что тронуло ее каменное сердце. Вот это мир трех одинаково, в общем, привлекательных и одинаково отвратительных возможностей. Любовь всегда либо рабство, либо разврат. Равенство, партнерство нет, не может быть. Нет совместного творчества, нет единения душ, нет того, о чем мечтал Брюсов в поэме «Луна». Нет вот этих двух стеблей, тянущихся навстречу друг другу. А в отсутствие этого равенства, в отсутствие духовного родства, любовь всегда будет превращаться или в пыточное колесо, или в сладострастное унижение. Это может быть распространено не только на любовь, потому что, в конце концов, эротика не единственная тема Брюсова. Если у людей нету общих ценностей, нет совместного труда, нет общего вдохновения, нету просто общей консенсусной программы, то их жизнь совместная всегда будет взаимным мучительством, пыткой, доминированием. И русская жизнь XX века, да и XXI тоже, это, к сожалению, полностью доказало. Потому что ни Клеопатра, ни ее любовники, ни большинство героев брюсовских стихотворений понятия не имеют о настоящей любви, о той любви, по которой Брюсов всю жизнь томился, и которую только очень редко, очень, ну, каким-то краем сознания удавалось ему поймать. Вот это томление по вечной, неосуществленной, духовной и творческой близости он и отразил в большинстве своих текстов. И нам сегодняшним это невероятно близко. Я думаю, для сегодняшней России он самый актуальный и самый востребованный поэт. Не говоря уже о том, что в попытке своей допрыгнуть до Пушкина он поставил себе действительно очень дерзновенную задачу, и в этой именно поэме стих его звучит чеканно. Можно увидеть грань, где кончается Пушкин и начинается Брюсов, потому что Пушкин действительно гораздо светлее и, как ни странно, формально гораздо совершеннее. И, конечно, Святой Дух дышит там в каждой запятой. А брюсовская поэма и темнее, и как-то, я бы сказал, более вялый, более однообразный стих ее, да и с рифмой у него дело обстоит похуже. Но при всем при этом Брюсов местами здесь приближается к пушкинскому уровню. Видимо, надо ставить себе великие задачи, в этом еще один важный его урок.